«Нет-нет, мы бы не хотели вам мешать», – запротестовала Пенни. Но тут послышался гонг к обеду, и профессор с триумфальным видом повел своих гостей в столовую. Миссис Кэрри, невысокая, улыбчивая женщина с серыми глазами и седыми волосами, не только не расстроилась, но совершенно очевидно обрадовалась неожиданному прибавлению едоков. Какие бы ни были ее отношения с леди Пэтвик, она и вида не подала, что ее что-то огорчает. Оказалось, что она давно знает и любит мистера Кэмпиона. Бет тоже обрадовалась встрече с подругой, и обед, благодаря милой хозяйке, прошел в приятной беседе, хотя все понимали о грозной опасности, подстерегающей их ближайшие 3 дня. «Как я рада, что Алберт уже рассекречен», — сказала миссис Кэрри, усаживаясь за большой обеденный стол в комнате, уставленной цветами. «Мы с Бет сдержали слово и никому не сказали ни словечка. Я-то думала, тут тихо и спокойно, а оказалось столько таинственного вокруг». «Наша мама любит, чтобы таинственное таилось исключительно на кухне», — улыбнулся профессор. «Неужели ты никогда не перестанешь меня дразнить?» — воскликнула, зардевшись от смущения, миссис Кэрри. «Все время он так, потому что, когда я сюда приехала и увидела дом, то совершенно влюбилась в старые кирпичи и особенно в пивоварню 18 века и решила ничего тут не менять. Мы не стали даже проводить электричество, так что я пеку и варю, как в старые добрые времена. Даже масло сбиваю по-старому. У меня на кухне 6 девушек, и мы еле справляемся. А еще мы купили лицензию, чтобы самим варить пиво», — ухмыльнулся профессор. «Но ни один из наших работников его не пьет. Все бегут в паб, и охота им тратить деньги». «Все наш холодильник», — воскликнула Бет. «Как вы тут обходитесь без льда, не понимаю», — рассмеялась миссис Кэрри. «Мне его так не хватало, что папа только и делал, что смеялся надо мной. Но в один прекрасный день мы с Бет отправились в Колчестер и нашли, что нужно – парафиновый холодильник. Пол деревни перебывало тут, чтобы поглазеть на него. А сколько мы услышали сказок о болезнях, которые можно вылечить только льдом, вы не поверите». Пенни улыбнулась. «Представляю, вы только не позволяете никому садиться вам на шею. Все здешние деревушки – это поместья, ставшие слишком большими и слишком дорогими для наших сквайров. Налог на наследство из расчета 10 шиллингов на фунт в какой-то степени нанес урон феодальной системе, но люди все равно хотят, чтобы о них заботились. Если они живут на вашей земле, то считают себя членами вашей семьи». «Нет, они все-таки замечательные», – примирительно проговорила миссис Кэрри, хотя очень любит поговорить о щедрости. Когда все отобедали и вышли в сад, у Пенни появилось ощущение, что закончилась мирная интерлюдия, и жизнь снова стала грозной и враждебной. Профессор увел мистера Кэмпиона под тем предлогом, что хочет показать ему какую-то особенную розу. «Пожалуй, нам нельзя брать с собой дам», — сказал он. «Правильно», — с энтузиазмом поддержал его мистер Кэмпион. «Вот только Пенни, у нее сильный характер, и, насколько я понял, она давно дружит с джентльменом, которому мы собираемся нанести визит. Не думаю, что ей захочется охотиться на призрака, но ее присутствие было бы нам полезно во время переговоров с Пеком». «Если это то, что я думаю», — сказал профессор, — «то это не женское дело. Но вы правы. Мисс Гирт может нам помочь на первой стадии. Прошу прощения, но мне нужно побеседовать с женой». 5 минут потребовалось уважаемому профессору, чтобы успокоить жену и дочь и удовлетворить их любопытство, после чего он, мистер Кэмпион и Пенни направились тенистой и посыпанной гравием тропинкой через старый сад к дальней калитке и большому лугу за ней. Это и была пустошь, на границе которой стояли несколько ив, шелестя серыми листьями на жарком солнце. Почти всю дорогу они, вопреки своему обыкновению, молчали. Но едва ступили на поляну, как Пенни не выдержала. «Профессор, вам что-то известно. Скажите!» – взмолилась она. «Вы не считаете его сверхъестественным?» Старик ответил не сразу. «Дорогая юная мисс», – проговорил он наконец, – Если он окажется тем, что я думаю, то это будет похуже любого призрака». Больше он ничего не сказал, а Пенни не решилась спрашивать, потому что от страха у нее похолодело в груди. Тот ужас, который всегда ощущаешь в английской глуши, несмотря на ее неподдельную красоту, тот мистический ужас, который древние называли паникой, Пенни ощутила в полной мере. Коттедж Пека принадлежал к живописным деревянным строениям, которые вызывают восхищение и зависть в сердцах всех, кому не приходится в них жить по-настоящему. Крытая соломой крыша заросла мхом, да и сам дом словно утонул в высокой траве и кустах, подступивших к самым его окнам. Выложенная кирпичом дорожка привела посетителей к открытой двери, за которой сидел в кресле старик в старой шляпе и слушал по радио музыкальную передачу из Парижа. Звучала веселая шансонетка. С нескрываемым сожалением он выключил радио и, сняв шляпу, поднялся навстречу неожиданным гостям. Старый мистер Пек был бы очень некрасив со своим беззубым ртом и красными морщинистыми щеками, если бы не шапка густых седых волос. Явно предназначенные куда более крупному мужчине, отлично сшитые белые штаны и красно-зеленый жилет висели на нем мешком. Пальцы у него распухли от ревматизма, а тыльная сторона ладони была покрыта волосами почти так же густо, как звериная лапа. «Старый опоссум!» – прошептал Кэмпион. «Замолчите!» – одернула его Пенни и первая поздоровалась со своим другом. «Добрый день, мисс!» – почтительно сказал он. «Ваш сын дома?» – спросила она. Мистер Пек оглянулся. «Перс, пойди сюда, это к тебе!» «Иду!» – отозвался мужской голос из глубины дома, и почти тотчас на пороге появился высокий молодой человек. Он улыбнулся гостям и предложил им располагаться на скамейках. «Не возражаете, если я усажу мисс Пенни в кресло?» Разместив всех, Перс занял место позади своего отца и стал ждать, кто заговорит первый. «Руки болят», — словно бросил пробный шар старший мистер Пек. «Я пришлю вам мазь», — отозвалась Пенни. «Ага», — то ли с благодарностью, то ли с раздражением, — произнес старик. «Не обращайте на него внимания», — покраснев за отца, — сказал Перси. «Все у него в порядке. Правда, отец?» «Нет», — не пожелал идти на компромисс старший Пек. «Я слышал, похороны были скромные. Ваша тетя очень уж допекала кое-кого из нас. Но о мертвых плохо не говорят». Когда его сын ударил кулаком в спинку кресла, он не на шутку расстроился, поджал губы и замолчал, исчерпав две свои главные темы. Вступительная часть закончилась, и Пенни сама взялась за дело. «Перси, мне бы хотелось, чтобы ты сегодня проводил мистера Кэмпиона и профессора Кэрри на Фарисейскую поляну. Они думают, что там... будто бы там поселился какой-то зверь. Ты понимаешь? Ты не боишься?» «Не боюсь, мисс», — сказал юноша, но на его лицо легла тень. «Нет там никакого зверя, мисс», — хмыкнул старший Пек. «Там призрак, я уже говорил мистеру Кэрри». Он произнес это столь определенно, что Кэмпион в упор уставился на него, а профессор торопливо проговорил. «Нет, Пек, сегодня нам не до сказок». «Не до сказок, так не до сказок, сэр!» – засмеялся Перси. «А что будете делать? Ставить капкан или стрелять в него?» «Ставить капкан!» – твердо ответил профессор. Перси задумался. «Помнишь, Перси?» – спросила Пенни. «Как мы с Валем еще детьми помогали тебе и Финчу поймать старого барана, который совсем обезумел и убежал в счастливую долину?» «Сетка!» – обрадовался Перси. «Правильно! Если он живой, то от нас не уйдет!» «И ничего-то у вас не получится», — заметил старик с благодарностью, беря табак у профессора. «Это же призрак. Вы поставите сеть, а он пройдет сквозь нее, как сквозь туман. Мне-то что? А вот вы-то выставите себя на посмешище». «Послушайте», — вмешался Кэмпион, — «призрак всегда жил на Фарисейской поляне или появился недавно?» Старый Пэк задумался. «Там всегда было как-то не так». А он? Нет, он там не постоянно. То приходит, то уходит. Когда я был мальчишкой, все о нем говорили. А потом его долго не было. 5 лет назад он опять появился. Вроде его видели. Потом опять ничего. Все-таки это призрак. «А ты как думаешь, Перси?» – спросила Пенни. «Не знаю, мисс. В общем-то, я никогда всерьез не задумывался. Меня он не трогал. Правда, ночью я туда не хожу. Хотя тайна там какая-то есть. Но я не боюсь. Если я тогда справился с бараном, то справлюсь и с призраком. Или, может, это колдовство какое?» Профессор встал со скамейки. «Приходи в Тай-холл в 11:30. Не забудь о сетке». Мистер Пэк-младший прикоснулся к воображаемой шляпе. «Приду, сэр». «А я бы не пошел», — заявил старший Пэк. «Я бы обратился к немцам. Они не так верят в шабаши, как мы тут. А вообще, будь вы поумнее, то оставались бы в своих постелях, как я. По ночам много чего творится, о чем мы не знаем. Мисс, вам бы лучше быть от этого подальше. На Фарисейской поляне нет сумасшедших овец. Что бы там ни было, с важностью заключил он, это не к добру». «Я приду», — повторил младший Пэк, провожая своих гостей до калитки. Когда они вышли на луг, то услыхали, как по радио запел солдатский хор.